Андрей Львович Левадный. Экспансия. История галактики. Эпизод 2. Мишень. Околопланетное пространство Земли. 2214 год. Станция Space Vegas. Техническая палуба. «Ты давно на Вегасе, Джо?» Вопрос, адресованный худосочному парнишке, присевшему подле вскрытого кибернетического блока, остался без ответа. Его кучерявый затылок чуть покачнулся, внутри модуля что-то заискрило. «Фрайк!» Джо отдернул руку и резко повернулся, показав выкоченные белки глаз, сверкнувшие на черном, будто уголь, лице. «Ненавижу эти старые сервера!» — прошипел он, несколько раз энергично встряхнув кистью руки. «Отстой полный! Даже связь с кипстеком не поддерживают!» Его нанокомп, выполненный в виде браслета, действительно оставался неудел. Подле вскрытого блока аппаратуры лежало самодельное устройство с адаптером. Рядом на полу распласталось несколько коротких компьютерных шлейфов, похожих на безвольные щупальца сдохшего игрового монстра. Товарищ Джо, такой же молодой и худой мальчишка, обладавший наружностью европейца, предостерегающе поднял руку. В конце узкого и темного технического коридора он заметил бледное пятно света. «Джо, кто-то идет!» — сдавленным шепотом предупредил он. Молодой хакер не растерялся. Быстро водворив на место снятый кожух, он схватил адаптер. «Сюда, Марк, не бойся!» Технологическая ниша, в которой спрятались ребята, была надежно скрыта от посторонних глаз тяжелой занавесью из связок многожильных кабелей. Затаившись в укрытии, они едва дышали. Тусклое пятно света приближалось. Марк, так звали второго подростка, приник к прорехе между глянцевыми, изолированными жгутами проводов. Ему было страшно и любопытно одновременно. Он уже жалел, что поддался на уговоры своего товарища, который затащил его в технические недра сияющего колеса орбитального комплекса развлечений. Но деваться некуда. Из щели, куда им пришлось забиться, не убежишь. Пришлось стоять, едва переводя дыхание, и мучительно ждать, когда же злополучный техник пройдет мимо, освободив для бегства узкий коридор. Размытый, нечеткий силуэт постепенно начал обретать черты. Джо, который тоже смотрел в прорехи между кабелями, вдруг отшатнулся, судорожно зажав рукой пухлые губы. Краска сползла с его лица, придав темной коже пепельно-серый оттенок. «Мутант!» — раздался хриплый, полный неподдельного ужаса шепот. Все знали, что на технических уровнях Space Vegas'а часто происходят леденящие кровь происшествия. Слухи ходили разные, весьма противоречивые, схожие лишь в одном. Причиной внезапных загадочных смертей были мутанты, якобы обитающие в лабораториях служебных коммуникаций. Ребята и подумать не могли, что слухи распространяет служба безопасности станции с единственной целью – отпугнуть юных любителей экстрима от рискованных вылазок. Существо, которое медленно приближалось к укрывшей ребят нише, выглядело жутковато. Оно казалось бесплотным, фосфорисцирующим, состоящим из темно-серого с проблесками тумана. У ребят кровь стыла в жилах. Они даже вдохнуть не смели. Обоих парализовал ужас, но все обошлось. Фантом проплыл мимо и начал удаляться. Наконец далекий отсвет мигнул и угас. Джо сипло выругался. «Что это было?» — дрожащим голосом спросил Марк. «Оптический фантом». Юный хакер брякнул первое, что пришло на ум, лишь бы унять бесконтрольную дрожь. «Слушай, давай смоемся отсюда, а?» — взмолился Марк. «Погоди, мы ведь пришли по делу. Забыл?» «Да и фрайк с ним, Джо. Может, попозже?» «Что, в штаны наделал, герой, да?» Ну и вали. Ну, Джо! Что заладил? Джо-Джо!» Юный хакер уже снял кожух и подключал свое самодельное устройство к кибернетическому блоку. «Ну, подумаешь, голограмма!» — храбрился он, а у самого руки дрожали. «Да ладно, я так. Только давай побыстрее, а?» Марк отвернулся, настороженно поглядывая в мрачные глубины технического коридора. «Да все, уже подключился». «И что теперь?» — затаив дыхание, осведомился Марк. «Ждать надо», — лаконично ответил Джо, указав товарищу на моргающий индикатор кипстека. «А что ты загружаешь на сервер?» — не унимался Марк. «И почему отсюда? По сети не мог?» «По сети защита, не пробьешься. А так, напрямую, без проблем». «Бесплатно играть, что ли, будем?» «Ну да, как же!» — нервно хихикнул Джо. «Бесплатно можно только раз, ну два от силы. Потом заметут. Я тут придумал кое-что получше». Он не выдержал и тоже огляделся по сторонам. «Понимаешь, я виртуоз. В любой игре. Сечешь?» «Знаю», — завистливо вздохнул Марк. Авторитет Джо в этой области был непререкаем. Он действительно классно ладил с нанокомпом, давая 100 очков вперед любому фантомному монстру, причем на самом высоком уровне сложности. «Играть стало скучно», — снисходительно пояснил юный хакер, глядя, как моргает индикатор кристалла привода. «Я загружаю им в сеть станций искусственный интеллект». «Но они же запрещены!» — сдавленно воскликнул Марк. Джо понял, что слишком сильно приврал, и нехотя признался. «Ну, понимаешь, это не полноценный ИИ, а только один модуль. Эмулятор искусственных нейросетей. Я его немного доработал». «Здорово!» — Марк ничего не понял. «А что он делает?» «Заставляет думать», — весело хохотнул Джо. Однако, вспомнив недавние события, быстро помрачнел и добавил. «Разработчики игр — полные придурки. Я им по сети скинул отличную идею, а они охранников прислали. Родителям пригрозили, что выселят нас обратно на Землю. В инмоды, прикинь?» Марк совершенно запутался. Стоял с глупым и испуганным видом. «Я им объясняю», — не унимался Джо. «Играть стало скучно. Монстры дебильные. А он мне с такой вот улыбочкой...» Он скорчил гримасу, показывая, как мерзко улыбался охранник. И говорит: «Запомни, сынок, кому нужно помучиться по-настоящему, тот идет в космическую пехоту. А сюда люди прилетают отдыхать. Им нужна красивая графика, мощные эффекты. А противник в играх такой, чтобы его можно было победить. Иначе люди просто перестанут платить деньги. Кому же охота за свои кровные постоянно получать по башке?» Джо с трагическим видом непризнанного гения посмотрел на товарища. «Я-то думал, мы с тобой поиграем за так», — вновь разочарованно вздохнул Марк. «А ты им в отместку вируса запускаешь, да?» «Еще какого! Понимаешь, эмуляторы нейросетей не запрещены. Сами по себе они довольно безвредны. Но если кое-что подправить, заставить модуль размножаться в сети станции, тихонько цепляться таким незаметным хвостиком к каждой программе, которая описывает действия персонажей игр, представляешь, что будет?» Он вытаращил глаза. «Компьютерные монстры начнут думать. Завтра игры станут интересными, а через недельку — непроходимыми. Сечешь? И фиг они выловят мой вирус. Он умный, спрячется на каком-нибудь носителе, переждет сканирование, а потом опять прицепится. И все по новой. Классно?» «Угу», — разочарованно протянул Марк. «А что толку от игр, если они непроходимы?» — тут же переспросил он. «В этом-то и дело. Думаешь, хозяева Вегаса выдержат такие убытки?» Белки глаз юного гения гневно блеснули. «В другой раз будут думать, прежде чем охранников присылать». «А, понятно. Теперь вообще не поиграем. Не скули. Я все предусмотрел. Есть терминирующая команда. Но они мне за нее столько денег отвалят». Джо осекся, сообразив, что сболтнул лишнего. «По башке тебе надают», — угрюмо предрек Марк. «Слушай, Джо», — он умоляюще взглянул на приятеля, — «не надо мне ничего. Только не говори, что я тут был вместе с тобой, ладно?» Джо презрительно взглянул на Марка. «Ладно, не дрейфь. Только смотри, проболтаешься кому, ты меня знаешь». Для надежности он показал кулак своему несостоявшемуся компаньону. Марк лишь обиженно шмыгнул носом, но все же кивнул. Еще и правда по шее даст. В этот момент индикатор кипстека в последний раз мигнул и погас. Передача данных завершилась. Джо отсоединил разъем и аккуратно установил панель на место. «Подождем до завтра», — не удержавшись, хихикнул он.